Герман Гессе. Сиддхартха. Индийская повесть. Моей жене Нинон посвящается. Часть первая. Сын Брахмана. Под сенью родного дома, на солнечном берегу реки среди лодок, под сенью пальмовой рощи, под сенью смоковницы, рос Сиддхартха, прекрасный сын Брахмана, молодой сокол, вместе со своим другом, сыном Брахмана, Говиндой. Солнце золотило его светлые плечи на речном берегу во время купания, во время священных омовений и жертвоприношений. Сумрак манговой рощи струился в его черные очи во время детских забав и приношения священных жертв, под пение матери и наставления отца, ученого мужа, под неторопливые речи мудрых брахманов. Уже давно принимал Сиддхартха участие в беседах мудрецов, упражнялся вместе с Говиндой в красноречии, упражнялся вместе с Говиндой в искусстве созерцания, постигал тайны самоуглубления. Уже умел он беззвучно произносить «аум» — слово всех слов, беззвучно обращать его внутрь себя вместе со вдохом и также беззвучно исторгать вместе с выдохом, собранной воедино душой, озаряя чело сиянием ясномыслящего духа. Уже ведал он о скрытом в глубине его сущности атмане, неуничтожимом, единым со Вселенной. Радость наполняла сердце отца при виде сына, способного к знаниям и жаждущего их. Великого ученого и жреца видел он в подраставшем Сиддхартхе, достойнейшего среди брахманов. Блаженство наполняло грудь матери, когда с умилением смотрела она, как шагает Сиддхартха, стройный, сильный, красивый, как он садится и встает, как степенно и почтительно ее приветствует. Любовь рождалась в сердцах молодых дочерей брахманов, когда по городу шел Сиддхартха, юноша с узкими бедрами и ясным челом над королевскими очами. Но сильнее всех любил его Говинда, его друг, сын брахмана. Он любил глаза Сиддхартхи, его чарующий голос, походку, совершенство его плавных благочестивых жестов. Он любил все, что делал и говорил Сиддхартха, но больше всего его ум, его огненные мысли, его пылающую волю, его высокое призвание. Говинда знал, этот не станет простым брахманом, ленивым жрецом, алчным торговцем заклинаниями, тщеславным пустым болтуном, злым коварным священником или доброй глупой овцой в огромном стаде. Нет. И он, Говинда, тоже не хотел умножить число брахманов, которых и без того было слишком много. Он хотел следовать Сиддхартхе, возлюбленному прекрасному. И если суждено Сиддхартхе стать одним из богов, если суждено ему однажды вознестись к сияющим, то он, Говинда, готов был следовать за ним как друг, как спутник, как его слуга и оруженосец, как его тень.